Пару секунд все молчали, совершенно ошарашенные. Потом заговорил Дон. «У него нет времени на перепихон», — с негодованием прошепел он. «Даже у него!» Ему вторил такой же разъяренный Энди. Такси свернуло не туда. «Куда они едут и за каким хреном?» — спрашивается. «На перепихон время всегда есть», — заметил коротышка. «Если уж Борис Беккер успел обрюхатить тёлочку в раздевалке между сетами, то и Аладдин вполне может позволить себе оттянуться на пути к своему дружочку-игроку. Почему нет?» В чем они были правы? Так это в том, что такси поехало явно не туда. Вместо того, чтобы свернуть направо, к тоннелю, минивэн ушел влево, обратно к центру города. «Он знает, что мы за ним следим», — не веря своим глазам, простонал Энди. «Вот ведь дерьмо!» «Или же просто передумал», — предположил Дон. «Чтобы думать и передумывать, нужны мозги, а их у него нет. Он же тупой, как пробка», — добавил коротышка. Монитор вдруг посерел, потом побелел, а затем окрасился в похоронный черный цвет. Сигнал временно потерян. Все дружно уставились на Джеба, который, понизив свой и так негромкий голос, мягко говорил в микрофон на груди. «Эллиот, ты чего натворил? Мы-то думали, что Аладдин слишком жирный, чтобы так легко потерять его из вида». Его голос, прерывистый и с помехами, эхом отозвался в передатчике Дона. Послышались слова Эллиота, тихие, быстрые и недовольные. «Там у них по пути пара жилых комплексов с подземными парковками. Нам кажется, что он заехал туда и пересел с одной машины на другую. Мы его ищем». «Значит, он и впрямь понял, что мы у него на хвосте», — отметил Джеб. «Не лучший вариант, а, Эллиот? Может, понял, а может, решил на всякий случай перестраховаться. Будьте так любезны, отцепитесь от меня, понятно?» «Эллиот, если он в курсе, мы все расходимся по домам. Если они о нас узнали, мы не полезем прямо в их ловушку. Нет уж, спасибо. Мы для таких развлечений уже слишком старые». В ответ донеслись лишь помехи. «Эллиот, а ты случаем не поставил жучка прямо на такси, а?» Вновь заговорил Джеб. «Потому что, знаешь, он мог и поменять машину. Я слышал, такое бывает, и очень даже часто». «Иди ты в жопу!» — отозвался Эллиот. Коротышка, яростный защитник Джеба, отодвинул в сторону микрофон. «Когда закончим операцию?» «Я с Эллиотом поговорю», — пообещал он. «Ух, поговорю! Вежливо и очень спокойно. Засуну его тупую южноафриканскую башку прямо ему в задницу. Да, Джеб?» «Может, ты засунешь, коротышка», — тихо ответил Джеб. «А может и нет. Так что будь добр. Заткнись уже». Монитор мигнул и вернулся к жизни. Машин на дороге ночью было совсем мало. Над брошенным минивеном уже не нависал столб света из вертолета. У Пола вновь зазвонил его шпионский мобильник. «Пол, может, вы там видите что-то, чего нам не видать?» — вкрадчиво спросил министр. «Я не знаю, что вы видите, девятый. Мы слышали, как Аладдин разговаривал со своим братом, потом внезапно свернул не туда и скрылся. Мы все тут порядком озадачены». «Мы тоже. Уж поверьте, черт вас побери». «Мы? Интересно, что это за мы? Номера 8 и 10? Это они шепчут там министру что-то на ухо? Передают ему записочки, пока он тут выговаривает мне по телефону? Убеждают сменить курс и начать все сначала? Может, там сидит сам мистер Джей Криспин, всемогущий корпоративный владыка и властелин разведки?» «Пол, вы тут?» — послышался голос министра. «Да, девятый. У вас же там мониторы. Скажите мне, что вы видите, и незамедлительно. Мы не можем понять, догадался ли Аладдин, что его преследуют, или нет», — ответил Пол и, подумав, добавил. «И поехал ли он к своей новой местной подружке, вместо того, чтобы отправиться к игроку?» Радуясь уверенности, с которой говорит, закончил он. В ответ послышался какой-то шум, шорохи, щелчки. Опять тот же самый шептун. «Пол?» «Да, девятый». «Подождите, не отключайтесь, тут со мной кое-кто хочет поговорить». Пол ждал. «Кое-кто — это один человек или несколько?» «Так, проблема решена», — вновь во весь голос заговорил министр Квин. «Аладдин не собирается, повторяю, не собирается ехать на свидание к кому бы то ни было. Это абсолютно достоверная информация, понимаете? Звонок к брату был ширмой, дымовой завесой. Он звонил, чтобы подтвердить встречу с игроком. Мужчина на другом конце телефона не брат Аладдина, а посредник игрока. Квин прервался, чтобы выслушать очередную подсказку со стороны своих невидимых советчиков. «Его связной», — уточнил министр. «Да, это был связной Аладдина», — повторил он. Он опять куда-то пропал. Неужели снова советоваться? Или это просто ПРП дурит, не оправдывая всех комплиментов в свой адрес? «Пол», — позвал министр. «Да, девятый». По сути, Аладдин просто сообщил игроку, что уже едет. Подтвердил встречу. «Мы получили эти сведения от своего информатора. Будьте добры, передайте это Джебу и его команде». Пол успел лишь пересказать полученные данные Джебу, как Дон вновь взмахнул рукой, призывая всех замолчать. «Второй монитор, дом номер 7. Камера, что глядит в сторону моря. В окне на первом этаже горит свет». «Пол, сюда!» — позвал его Джеб. Сам Джеб сидел на корточках возле Дона. Скрючившись между ними, Пол вглядывался вдаль, пытаясь понять, где же горит пресловутый свет. На первом этаже одного из домов плясали огоньки, но это было всего лишь отражение огней, стоящих неподалеку кораблей. Стянув очки, Пол прищурился, стараясь разглядеть в приближении, что же там происходит. Неверный огонек, вытянутый, словно пламя свечи, передвигался по комнате. Было видно, что огонек держит чья-то белая призрачная рука. К работе подключились камеры на берегу. Огонек зажегся снова. В свете уличных фонарей с натриевыми лампами рука теперь казалась совсем оранжевой. «Так что же он, получается, уже внутри?» — первым заговорил Дон. «Дом номер 7, первый этаж. Светит то ли факелом, то ли фонарем. Электричества-то нет?» Дон, похоже, и сам не верил в то, что говорил. «Может, там Офелия завелась?» — предположил коротышка. «Бродит в ночнушке, собирается утопиться в море». Джеб стоял выпрямившись, насколько это позволял невысокий потолок их убежища. Он стянул шлем вниз, на шею. В призрачном зеленом свете он с разукрашенным камуфляжной краской лицом выглядел совсем старым. «Да, Эллиот, мы тоже это видели. Хорошо, хорошо, согласен, там кто-то есть. Кто — это уже другой вопрос, как я понимаю». Ему показалось, или их передатчики и впрямь выходят из строя. В наушнике раздавался голос Эллиота, перемежаемый помехами. «Джеб, ты тут? Джеб, отвечай! Слушаю тебя, Эллиот!» У Эллиота вдруг проявился сильный южноафриканский акцент. «Пока указания такие. Ситуации присваивается красный код. Команда должна быть готова к немедленным действиям. Мне поступил приказ перевести основные ресурсы из центра и перебросить их на слежку за Альфой. Все подъезды к Альфе будут под наблюдением наших людей в припаркованных грузовиках. В нужное время ваша команда выдвинется и начнет действовать». «Это кто так сказал?» «Таков план. В конце операции команды с моря и суши объединятся». «Джеб, ты что, головой ушибся? И забыл, что тебе приказали делать?» «Эллиот, мы оба прекрасно знаем, что мне велено было делать. С момента начала операции приказы не изменились. Найти объект, обезвредить и дело с концом. Но мы так и не нашли игрока. Мы всего-то видели непонятный огонек, а обезвредить его не получится, пока мы не будем уверены, что нашли именно его, и у нас не будет ПИ». ПИ. Пол не любил сокращения, но это расшифровал быстро. Позитивная идентификация. «Поэтому закончить операцию мы не сможем, и объединиться с другой командой тоже», все тем же размеренным и спокойным голосом говорил Джеб. «Во всяком случае, пока я не дам на это добро. Как-то не хочется палить друг по другу в полной темноте, знаешь ли. Пожалуйста, подтверди, что ты меня хорошо слышишь и все понял». «Эллиот?» — позвал он. Эллиот не отвечал, и на связь вышел Квин. «Пол?» «В доме номер 7 виден свет. Вы его заметили? У вас очки надеты?» «Да, надеты». «И да, заметил». «Только один раз?» «По-моему, два, но не очень отчетливо». «Это игрок», заявил Квин. «Он приехал и теперь сидит там, в седьмом доме. Это он держал в руке факел и ходил по дому. Вы ведь видели его руку?» «Видели, без всяких сомнений видели. Мы все ее видели». «Да, руку мы и впрямь углядели. Но кому она принадлежит, пока не установлено», ответил Пол. «Мы все еще ждем приезда Аладдина, местонахождение которого неизвестно, равно как и то, собирается он сюда ехать или нет». И, поймав взгляд Джеба, добавил: «Нам нужны доказательства того, что в доме находится именно игрок». «Пол?» «Слушаю вас, девятый». «Нам надо подумать, переиграть план действий. Вы пока следите за домами, особенно за седьмым. Это приказ, понимаете меня?» «Да». Если заметите что-то необычное или странное, что-то, что упустили камеры, немедленно мне сообщите». Голос Квина то утихал, то вновь звучал во всю силу. «Вы прекрасно справляетесь, Пол, и ваше усердие не останется незамеченным. Передайте это Джебу. Это приказ». Несмотря на ободряющий тон Квина, атмосфера в укрытии была безрадостной. Исчезновение Аладдина беспокоило всех в команде. Конечно, Эллиот поменял дислокацию всех своих воздушных камер, но они пока рыскали по городу без особого успеха, кидаясь к каждой брошенной машине в надежде найти там Аладдина. Наземные камеры все так же показывали причал, въезд в туннель и пустую в этот час прибрежную дорогу. «Ну давай, уродец, покажись!» — призывал Аладдина Дон. «Гаденышу некогда», — заметил Энди. «Помните, Пол, что Аладдин, можно сказать, водонепроницаем», — говорил Эллиот у себя в кабинете в Паддингтоне. «И мы не можем даже пальцем его тронуть. Он ни в коем случае не должен пострадать. Это единственное условие поставил мистеру Криспину его весьма ценный осведомитель. Мистер Криспин пообещал ему это, а он всегда держит свое слово». «Динамщик», — бросил Дон и, углядев что-то, поднял обе руки. По дороге ехал мотоциклист, вихляя и светя передней фарой то влево, то вправо. Вместо шлема черно-белая куфия, обмотанная вокруг шеи. Правой рукой он держал руль, а левой — что-то очень похожее на черный пакет. Мотоциклист, худощавый и поджарый, весело размахивал пакетом и вовсю старался привлечь к себе внимание. Куфия скрывала нижнюю часть его лица. Проехав примерно половину домов на побережье, он вскинул правую руку, словно отдавая кому-то честь. Он уже домчался до конца съездной дороги и, похоже, собирался направиться на юг, к побережью, как вдруг резко повернул, перегнулся через руль и, дав по газам, рванул в сторону испанской границы. Куфия развивалась и летела вслед за ним. Но кому нужен обезумевший мотоциклист в куфии, когда вдруг выясняется, что его черный пакет лежит темной кляксой, похожей на сливовый пудинг, на дороге прямо напротив дома номер 7? Камера подъехала поближе к пакету. Картинка на мониторах стала четче. Пакет оказался обычным черным мусорным мешком, перевязанным то ли веревкой, то ли бечевкой. Мусорный мешок. А внутри? Футбольный мяч? Или чья-то голова? Или бомба? Завидев такой подозрительный пакет где-нибудь на вокзале, люди обычно сообщают, кому надо. Или не сообщают, если очень уж стеснительные. Камеры соперничали друг с другом за самый выгодный ракурс. Снимки с неба сменялись крупными планами наземных объективов и кадрами камер, летавших с пугающей скоростью вдоль ряда домов. В море зашумел, снижаясь, вертолет, словно пилот хотел прикрыть и защитить главный корабль. Позади Джеб тихо уговаривал кого-то по телефону. «Это всего лишь пакет, не больше и не меньше». Мягко и настойчиво, как истинный валиец, говорил он. «Эллиот, мы ничего о нем не знаем. Не знаем, что внутри, не слышим, тикает ли он, не можем унюхать, чем он пахнет. Он не испускает зеленый дым, из него не торчат провода или антенны. Может, этого паренька мама попросила мусор вынести, а он решил похулиганить?» «Нет, Эллиот, мы не будем этого делать. Нет уж, благодарю покорно. Пусть лежит, где лежит. Раз его тут бросили, значит, для чего-то он нужен. Вот мы и будем ждать этого чего-то. Точно так же, как ждем Аладдина». Интересно, это Эллиот замолчал или в связи опять помехи? «Может, там его грязное бельишко?» — шепотом предположил коротышка. «Нет, Эллиот, этого мы делать не будем», — повторил Джеб куда более жестким голосом. «Я тебе еще раз повторяю. Мы не собираемся рассматривать поближе этот пакет. Мы вообще с этим мешком взаимодействовать не собираемся, понятно? Вполне возможно, именно этого от нас и ждут. Хотят, чтобы мы вышли на белый свет, показали, что мы здесь. А мы этого демонстрировать не хотим, верно? Уж на такую фигню мы не купимся, Эллиот. Просто из чувства собственного достоинства». Опять тишина. На этот раз Джеб выслушивал Эллиота куда дольше. «Мы же договорились». Наконец, со сверхчеловеческим терпением в голосе заговорил Джеб. «Ты забыл? Мы спускаемся, как только наземная команда зафиксирует объект. Не раньше. Вы с ребятами подплываете с моря и мы вместе сообща заканчиваем работу. Таков был уговор. Ты держишь под контролем море, мы сушу. И заметь, пакет лежит на земле, а не плывет по волнам. Объект пока не обезврежен, так что я не испытываю ни малейшего желания наблюдать, как обе наши команды входят в неосвещенное здание с двух сторон, не зная, кто и что их там ждет. Ты все понял, Эллиот? Или мне повторить? «Пол?» — послышался голос в трубке. «Слушаю вас, девятый. А что лично вы думаете по поводу этого пакета? Вы сочли аргументы Джеба убедительными?» «Ну, если у вас нет другой информации, девятый, то я пока склонен согласиться с Джебом», — почтительно, но твердо ответил Пол, переняв этот тон у Джеба. «Возможно, так они хотели предупредить игрока о нашем присутствии. Такая мысль не приходила вам в голову?» «Уверен, что эта мысль пришла в голову не только мне, но и остальным членам нашей команды. Впрочем, вполне может быть, что пакет — знак для Аладдина, сигнал, что путь свободен, или что путь закрыт». «Гадать можно до бесконечности. Слишком уж много вероятностей», — заявил он и добавил, «учитывая обстоятельства, я считаю, что Джеб занял очень верную и здравую позицию. Не смейте читать мне лекции. Ничего не предпринимайте, пока я с вами не свяжусь». «Ну, разумеется». «Никаких разумеется», — взбесился министр. Воцарилась тишина. Не было слышно ни помех, ни взволнованного дыхания. Тишина все тянулась и тянулась, а Пол все крепче прижимал к уху трубку.